Ной вздохнул. Сам ждет, не дождется, хотя бы какой вести об Анне Дмитриевне. Как с Ваней надумали, пригонят ведь, славненький такой мальчик. Не сгинет же ему, правда? Думаю, Лиза, я так-то волнуюсь, ежели бы вы знали, Ной Васильевич, и за вас молюсь, и за Прасковью Дмитриевну, и за Казимира Францевича, за всех, за всех. Именно за всех, но не за себя. Завтра пригонят, завтра, Лиза. Паша ничего не передавала? Ничего. А ли силы еще нету народ поднять? Нету, Лиза, народ подымется не сразу. Многотерпение еще не исчерпалось. Наш народ многотерпелив от пращуров. А Ленин? Ох, Лиза, я же упреждал тебя. Так мы ж двое. И у земли есть уши, Лизавета, сгубишь себя, гляди. Просил же тебя, запамятуй некоторые слова, хоть бы ради сына своего. Кто его растить будет? Ах, Ной Васильевич, а к чему растить Мишеньку, ежели жить ему потом до смертушки во тьме тьмущей, как у нас на каче, по ножовщине до страхи? Разве это жизнь? Экая ты! Ной подтянул ноги, подобрался и строго так. Или век, думаешь, тиранству быть? Время пришло свести его на нет, оттого и в рукопашную пошли друг на друга, чтоб без душегубства жить на своей земле. Вот оно как! Ах, кабы все так свершилось, как сказываете! Глубоко вздохнула Лиза. Иди почивай, Лиза. Миша еще проснется. Он у меня крепкий на сон, слава богу. А мне не уснуть, одначе. Дымова и Рогова тоже пригонят? Должно. Ах, какие люди-то, люди-то! Бег бы им жить, али добрые завсегда недолго живут, а? Добрые они потому и добрые, Лиза, что свою жизнь не жалеют для других. Долголетия у них нету. И правда. Вот у нас на Каче... Ланись, старик помер. Скоро душу сгубил, не счесть. А прожил 103 года. Ужасть! Али вовсе Бога нету, что злодеям долгая жизнь, а вот как Христу короткая. Экая ты, Лиза, какую глубь ныряешь! Петухи пропели на Каче первую побудку, кобель взлаял в ограде, и тут раздался стук ворота калитки. Лиза испугалась. Кто это? Иди, Лиза, я спрошу, сказал Ной, быстро натягивая китель и вынул из кобуры кольт. Нежданные гости — Прасковья и Артем. Им тоже не до сна в эту тревожную, жуткую и вместе с тем погожую июльскую ноченьку. Прасковья в монашеском черном платье, она живет теперь с монашками, в их обители, где и работает фельдшерицей. Обитель тут же, в городе, невдалеке от духовной семинарии. Артем в рабочей куртке, в кепке и ботинках. Сразу к делу. Имеются сведения, казаки под командованием Ясаула Потылицына готовят расправу над нашими товарищами, — сообщил он. Кого именно казнить будут при этапировании, пока еще неизвестно. Этого Ной не знал. — Что же делать? — спросил Артема. — Ничего. Как так? Глядеть, что ли? — Да я один могу. — Потому и пришли, чтобы предупредить вас. Сурово и строго заметил Артем. Ничего вы один, конечно, не сделаете, а дело загубите. В данный момент мы не располагаем такой силы, чтобы поднять и вооружить народ. Следовательно, ничего. Если не справят кровавую тризну над арестованными, тем самым приблизят свой собственный конец. Ной подумал и сказал. Среди арестантов будет и мой брат Иван. И вы для него отыскали квартиру в Кронштадте, продолжал Артем. Это несмотрительно, Ной Васильевич. Крайне несмотрительно. Иван — молодой парень, не из руководителей, обыкновенный парень. Ни для контрразведки, ни для белогвардейского правительства никакого интереса собой не представляет. Это ясно, брат? Но у вас хорошее алиби. Брат давно ушел из семьи. Никаких других обвинительных документов контрразведки против вас не имеется.